затирать мокрые следы на полу какой-то тряпкой. Я увидел Леона, очень обиженного, голого по пояс, и понял, что эта тряпка только что была его рубашкой. «Не подумали». Быстро продвигаясь к коридору и сноровисто работая тряпкой, сказала Наташа, «Разуйтесь, пойдем босиком». Вот на таких мелочах часто проваливаются самые хитроумные планы. Не заметили бы мы, что наследили, и не спасли бы отключенные датчики периметра. Нас бы выдали следы, как в средневековых историях про границы и шпионов. Но нам, похоже, такая беда не грозила. Наташка бдительности не теряла. Мы прошли мимо нескольких строго обставленных комнат. В одной пульт и несколько больших экранов, другая с креслами и диваном для отдыха охранников. Дальше началась обстановка побогаче, хотя тоже ничего особенного. Так, комнатушки с кроватями и шкафами, холл с телевизором, и мягкими креслами, зато кухня огромная, заставленная кучей всяких устройств, там были и микроволновки целых две, и обычные плиты, и жарочные шкафы, фритюрницы, кухонные комбайны и куча агрегатов, которые я даже по названию не знал. «Это все комнаты прислуги», — объяснила Наташа, оглядывая обстановку. «В особняке ведь иногда устраивают большие приемы, собираются десятки людей, нам туда». Из кухни по широкому коридору с двустворчатыми дверями мы вышли в столовую. Вот тут и впрямь было роскошно. Огромный овальный стол из светлого полированного дерева, стулья с высокими резными спинками, на стенах настоящие, написанные красками картины, за окнами виднелся парк и даже тот фонтан, в котором мы прятались, но почему-то из здания все это казалось куда красивее, чем на самом деле. «Куда теперь?» — спросил Леон. Он, кажется, оробел. Уж слишком вокруг было просторно, светло и благородно. «Наверх поднимемся», — решила Наташа. «Там большой обеденный зал и комнаты гостей». Мы вышли из столовой на лестницу широченную, с красивым ковром, прижатым к ступенькам золотистыми прутьями, поднялись на второй этаж и принялись искать комнаты Бермана и его дочери. Это было нелегко, потому что спалина казалась не меньше дюжины, и двери были закрыты. Я едва подумала о том, что нам пригодились бы отмычки, как бич шевельнулся на поясе и скользнул мне в рукав. Правильно, зачем отмычки, когда есть универсальный фаговский прибор? На каждый замок бич тратил не больше секунды. Видимо, задача оказалась несложная. Каким-то образом я знал, что бич вначале сканирует структуру замка и определяет остаточные потенциалы в электронных схемах, а потом скрывает замок не перебором цифр, а точно набирая код. Первые 6 спален казались нежилыми. 7-я, на первый взгляд, тоже, но Наташа, на всякий случай, заглядывающая в ванные, обнаружила там зубную щетку, бритву, одеколон и всякую прочую мужскую косметику. Только тогда мы заметили, что в безупречно прибранной комнате все-таки живут. В шкафу нашлось несколько костюмов, десяток рубашек и галстуков. Возле кровати томик детективного писателя Хироси Мото, скафандр с зеркальным гермошлемом. Книжка интересная, я сам ее читал, но почти детская. Дальше 2 спальни были пустыми, а в 10-й, опять же, судя по косметике в ванной комнате, жила дочь Бермана. У ее постели тоже лежала книжка, но куда серьезнее, чем у отца. «Тактика корпоративного развития в условиях политической нестабильности». «Учится корпорации руководить», — насмешливо сказал Леон. «Ну, какие мы оптимисты». Мы с Наташкой не сговаривались, гневно посмотрели на Леона. «Это я так, от нервов, извините». «Головой думаю, прежде чем говорить», — пробормотала Наташа. «Ты что там ищешь?» Леон, рывшийся в гардеробе, обернулся. «Рубашку забрала, а мне что, голым ходить? Как, эта майка подойдет?» Хлопковая майка без рукавка была хоть и яркой, синей с белым, но не девчачьей. Я пожал плечами, и Леон оделся. Наташка с ним не спорила, и впрямь чего уж тут стесняться воровства. «Когда Берманы приедут, то пойдут в свои комнаты переодеться», — рассуждала Наташа вслух. «Прислуги вроде бы нет, так что они останутся поодиночке. Можно разбиться на 2 группы. Я с Леоном беру на себя Бермана, а ты, Тикери, девчонку». «Почему это я, девчонку?» — возмутился я. «У тебя бич. Ну и что? Разве она опаснее взрослого мужчины?» Наташка вздохнула. «Александру Берману почти 70 лет. У него брюхо, как у бегемота, а его дочка, можешь не сомневаться, спортивная и тренированная, знает какие-нибудь единоборства, может быть, даже вооружена. И как вы с Берманом справитесь? Оглушим, — коротко объяснила Наташа. Потом ты подойдешь. Спорить было бесполезно. Я хотел было сказать, что не стану стрелять.